Глава 4. Ссора. Сергей остался не по собственному желанию. Фома Фомич попросил его задержаться. Начальник сыскной решил сначала поговорить с ним, так как по возрасту Сергей больше всего подходил на роль шутника. И вот теперь младший сын Протасова под пристальным взглядом фон Шпинна сидел на стуле и нервно перекладывал с места на место столовые приборы. «Сережа!» Голос начальника сыскной был тих и вкрадчив, улыбка широка, а зубы белее арктического снега. Уже одним только видом полковник располагал к себе, а когда он начинал вот так доверительно говорить, это расположение становилось полным. Поэтому гимназист тут же и попал под обаяние Фомы Фомича, как муха в паутину. «Да», — ответил он едва слышно и, оставив нож с вилкой, сложил их крест-накрест на грязной тарелке перед собой. «Вы позволите к вам так обращаться или мне называть вас официально Сергей Савич?» «Нет, можно просто», — кивнул гимназист и покраснел. Он был смущен и тем, что его предлагали называть Сергеем Савичем, и тем, что к нему обращаются Сережа. Ведь в гимназии его называли только по фамилии — Протасов, дома Сережка, а мать, так и вовсе, стыдно говорить, звала Сергулей. Ей почему-то казалось, что это ласково. «Замечательно. Итак, Сережа, с вашего позволения, я задам вам несколько вопросов. Нет, если вы не хотите мне на них отвечать, я отвечу». Поспешно, как бы боясь, что фон Шпинн внесет его в список подозреваемых, сказал Сергей. «Скажите мне, Сережа». Фон Шпинн отодвинул пустую тарелку. Грязная посуда все еще оставалась на столе. Прислуга ожидала команду убрать, а ее не было. «Вам понравилась та игрушка, которую ваш отец подарил Мише?» «Обезьяна?» — спросил, глядя из-под лобья гимназист. «Да». «Обезьяна?» — вдруг прокричал старик Евсей, который сидел за столом, жевал и, казалось, не обращал никакого внимания на остальных. Фон Шпинн, сделав Сергею предупредительный жест, тут же развернулся к старику. «Да, обезьяна. А я ее видел сегодня ночью», — шамкая беззубым ртом, сказал Евсей. «Где?» — глаза начальника сыскной впились в морщинистое лицо протасовского дяди. «Дядя Евсей, ты бы не вмешивался в разговор. Придет время, и тебя спросят, а сейчас помолчи!» Не обращая внимания на интерес, проявленный фон Шпинн зло прикрикнул на старика Протасов. «А че это я молчать должен? Че это ты мне рот затыкаешь? Ты это, Савка, брось! Думаешь, если бороду отрастил и уже седой, тебе все можно? Нет! Я тебя вот такусеньким помню! Родился недоношенный! Вот в ней бы уместился!» Старик поднял стоящую перед ним грязную тарелку и с грохотом опустил на стол. «А теперь вырос! В силу вошел Савва Афиногенович! Ты вот думаешь, я глухой и ничего не слышу? Я все слышу! Даже такое, что и слышать-то не надо! Вот сейчас услышал, что человек обезьяна это и ваша окаянно интересуется. Ха, это ж смех какой! Поехать к черту на рога, купить это чудо, а потом не знать, куда его девать!» «Да не слушайте вы это, Фома Фомич, — бросил Протасов. — Я его сейчас выпровожу». Резво вскочил, точно и не висел, на плечах 60 с лишним лет. «Да и не надо!» — остановил его фон Шпинна и, не сводя глаз с Евсея, добавил. «Пусть посидит. Мне интересно узнать, где он видел обезьяну». «Вот вам и выпровожу!» Евсей свернул фигу и показал фабриканту, а потом Сергею. Но это их не разозлило, а рассмешило. Однако начальник сыскной заметил, если Сергей смеялся искренне, почти по-детски, то Протасов-старший только рот растягивал, а из глаз тянул их холодком, точно замышлял что-то. «Так где вы видели обезьяну?» — направил разговор в нужное русло Фома Фомич. Все уставились на старика и все, даже молчаливо стоящие у стен лакеи. У них было одно желание, чтобы хозяева с гостем побыстрее покинули столовую. «Такая, она ко мне в комнату сегодня ночью-то приходила, «Врешь!» — выпалил Протасов. Фальшивая улыбка сползла с лица. Скомкал и бросил на стол салфетку. «А с чего бы это мне врать? Да и зачем? Проку никакого. Так еще один грех на душу ляжет. А он мне сейчас ни к чему. потому как помирать скоро? — мелко тряс большой головой дяди Евсей. — Да уж, так уж и помирать. Да ты еще меня переживешь, — зло заметил Протасов. — Я тебе так скажу, Савва Афиногеныч, я тебя переживать не хочу, в том правды нету. Живи, Савва, живи, если сможешь. — И все-таки я хочу вернуться к обезьяне, — напомнил Фома Фомич. — Так мне можно идти? — подал голос Сергей. — Нет, Сережа, вы пока останьтесь. Вам ведь не нужно делать уроки. — Да я уже сделал. — Вот и посидите, пока я задам вопросы дедушке Евсею. — А что мне их задавать? Я ничего не знаю, — шамкая губами сказал старик. — Ну, вы же утверждали, что видели обезьяну. — Да не слушайте вы его, — пытался отвлечь Фому Фомича от старика Евсея Протасов. — Видел? Она ко мне приходила и разговаривала со мной. — Вот, — проговорил громко старик. — Как ты мог ее услышать, когда ты глухой, как пень? — крикнул Протасов. Даже брызги изо рта полетели. И было непонятно, почему ситцепромышленник так нервничает. — Зря ты это говоришь, Савва. Я не глухой. Может, для тебя все старики глухие, поэтому ты и болтал, чего ни попадя. На меня и внимания никакого не обращал. Но я все слышу и всегда слышал. Сейчас вот возьму, да и расскажу господину полицейскому все, что знаю. Да, завертишься тогда, забегаешь, как вошь по сковороде, и припомнишь старика Евсея. А глазами на меня не выпучайся, не надо. Думаешь, напугал? Нет, я ничего не боюсь. И обезьяны твоей не боюсь. Ты думаешь, я не знаю, что это ты ее заводишь, да ночами по дому пускаешь? Ключик-то у тебя! Ну, это ни в какие ворота. Если ты, дядя Евсей, сейчас же не замолчишь, я вытолкую тебя в зашей! Грозно сверкая глазами, сказал Протасов. А чего же в зашей? Ты б сразу взял, да и убил бы меня, а? Че в зашей? Дядя Евсей, очевидно, тоже был не робкого десятка и ничуть не испугался слов племянника. — Не доводи до греха, а то смотри у меня, — Протасов потряс в воздухе большим кулаком. — Укорочу тебе годов! Начальник сыскной в перебранку не вмешивался. Он был не миротворец, а сыщик. Ему на руку любые конфликты. Ведь скандалы, ругань, возбуждение заставляют людей действовать необдуманно, и часто случается, что в такие моменты они говорят правду. Им хочется посильнее уколоть неприятеля. А как это сделать? Только правдой. Фома Фомич сидел и молча наблюдал за перепалкой. Время от времени поглядывал на Сергея, улыбался ему, тот смущенно опускал глаза. — Вот ты укороти, укороти, а то я погляжу на словах-то мы все ого-го, муромцы, а на деле я ведь и сам не промах. Думаешь, буду сидеть и ждать, пока ты мне по голове долбанешь? Нет, я тоже могу. Вот возьму нож, да в брюхо тебе. Старик помахал в воздухе столовым ножом и сделал такой выпад, точно колол штыком. — Вы видите, Фома Фомич, вы видите, он меня грозит зарезать. Да, как дам в живот. Там такое место есть особое. Я знаю, воевал. А сколько я турок порешил, не счесть, порой весь в крови был. Они часто так ругаются? — спросил фон Шпинна тихим голосом у Сергея. — Да. Едва слышно ответил тот. «Господа!» — обращаясь к фабриканту и его дальнему родственнику, начальник сыскной постучал вилкой по бокалу. «Давайте будем благоразумны. Я все понял. Вы люди отчаянные, в особенности вы, дядя Евсей. Сейчас речь идет о другом. В вашем доме ходит механическая обезьяна. И непонятно, почему и кто ее заводит. Как сейчас выяснилось, она, кроме того, что заходила в спальню хозяина дома и комнату Миши, была и у дяди Евсея. — Вы ведь правду сказали, дядя Евсей? — фон Шпинн накинул взглядом старика. правду, а мне врать себе дороже. Что я мальчонка сочинять? Это вон Серега может. Он соврет, недорого возьмет. А я старый уже врать. — А чего я? Чего я? — встрепенулся младший сын Протасова. — Да ничего! — огрызнулся старик. — А почему сразу соврет? Что я соврал? — Да все ты врешь! — тяжело вставая из-за стола, крикнул Евсей. — Пойду я. А ежели, господин полицейский, захотите расспросить меня о чем-нибудь, то заходите. Моя комната в конце. Самое холодное место в доме. Пока тепло, туда от печей дойдет уже и не тепло, а северный ветер. Вот не знаю. Может, помру я в этом доме от старости, а может, замерзну. Старик вытер впалый рот салфеткой, бросил ее на стол и, бормоча что-то неразборчивое, ушел. «Май, ну, наконец-то!» — выдохнул Протасов-старший. «Я уж думал, никогда не уйдет. Выгонять придется. Может, и мы куда-нибудь пойдем? Например, ко мне в кабинет?» — предложил, глядя на мнущуюся по углам прислугу, Савва Афиногенович. «Ну что же, давайте уйдем», — согласился начальник сыскной. «Но не в ваш кабинет». «А куда?» «В игровую комнату, если, конечно, это возможно». «Ну, в игровую, так в игровую. А Сергей пойдет с нами?» «Конечно. Я же еще ничего у него не спросил».